Временами ей было неприлично смотреть на сцену. Клавдия Ивановна обрадовалась. Значит, хорошо, что она позабыла название. Кстати, почему эта приятельница говорит «Карменсита»? Не поймешь, как же правильно, в конце концов. На следующий день туфли были куплены, и очень красивые, итальянские, цвета темной бронзы, колодка удобная, но каблук высоковат. Клавдию Ивановну это смущало, но Славе туфли очень понравились, она упросила их купить. Наступил субботний вечер. В синем цвет васильков платье, осторожно ступая по белым мраморным ступеням, Слава вместе с матерью поднималась в ложу бенуара. У них были первые места. Погас свет. Оркестр сыграл увертюру. Балет начался. Поначалу Славе было скучно. Года два назад она смотрела здесь «Лебединое озеро». А сейчас не было ни великолепных декораций, ни волшебств, ни драгоценной россыпи музыки и танцев. Но постепенно до Славы дошла нежная мелодия простой девушки, молоденькой Жизели, полюбившей первый раз. У Жизели были тонкие руки, и вся она была тоненькая, доверчивая, легкая и беззащитная. Славе она нравилась. А к принцу с толстыми икрами, прыгающим вокруг, Слава отнеслась иронически. Сначала музыка и движения балерины не соединялись в одно целое, но в какое-то мгновение они слились, и музыка вдруг стала зримой, еще больше проникала в душу, трогала и волновала. Слава забыла обо всем, смотрела и слушала. Когда Жизель упала мертвая, Слава сказала себе: «На самом деле так не бывает». Ей надо было утешиться. Слезы выступили на глазах, она боялась заплакать. А лампы в зале уже наливались светом. Клавдия Ивановна едва уговорила дочь выйти из ложи, пройтись по фойе. О буфете она и слушать не хотела, даже уши закрыла ладонями. Клавдия Ивановна не стала говорить с дочерью о балете. Сама она была недовольна. Балет про любовь? Выбрали подходящие для девочки. В этом возрасте их надо отвлекать как можно подальше от всего этого, думала она. Ее успокаивало, что балет коротенький, и поскольку Жизель уже умерла, во втором действии ничего такого не может быть. Клавдия Ивановна сильно скучала и с удовольствием думала, что скоро они пойдут домой и, пожалуй, еще застанут детектив про капитана Сову. Во время второго действия Клавдия Ивановна больше смотрела на дочь, чем на сцену. Славе мешал взгляд матери. Подняв руку, она приложила пальцы к виску, чтобы закрыть от нее лицо. То, что происходило на сцене, захватило ее. Ей было жаль Жизель, но теперь она уже начинала жалеть и принца, которому только что говорила злорадно: «Так тебе и надо». Постепенно происходящее на сцене освобождалось от сюжета. Танцевальный дуэт был прекрасен. Печальный юноша искал Жизель, хотел прикоснуться к ней, а она удалялась, ускользала, и вновь он с мольбой протягивал к ней руки. Но вот они соединились, и Слава поняла, что это означает прощение. Славу волновало ощущение тайны, чуть приоткрывшейся и все же неуловимой и недоступной. Хотелось, чтобы лунная ночь на сцене длилась еще долго, и долго танцевала Жизель, как бы сотканная из лунного света, из белого предутреннего тумана. Но наступило утро.